Измайлова Кира, вайс-верса, пролог, да чего ты брешешь, выпалил один из мальчишек и запулил яблочным огрызком в соседний сад. Ничего я не брешу, обиделся второй и вытер перемазанную физиономию плечом футболки. На вот, сам прочитай, если не веришь, только руки вытри. От директора школы чародейства и волшебства, начал один, развернув странного вида письмо. Да ну, это тебя, наверное, Дадли разыграл. Дадли три слова связано написать не сумеет, да еще таким почерком, фыркнул второй. И потом, где ты видел, чтобы письма носили совы? О почтовых голубях я слышал, а вот о таком. Прикинь, сидим, ужинаем, долбится в окно здоровущая такая пестрая сова, а к лапе письмо привязано. Тетя, ясное дело, одной рукой за сердце, второй за Дадли, дядя, за ружье, ну а я животных не боюсь, вышел на крыльцо, сова мне письмо и отдала. Да, твой кузен такое точно бы провернуть не смог, задумчиво сказал первый и откусил от очередного яблока. Так ты у нас чего, выходит, волшебник, ага, сказал второй, небрежно пряча письмо в карман широченных джинсов, и достал апельсин, и тетя раскололась. Предки мои тоже такие были, и мама, и папа. Просто она этого дела не любит, так что помалкивала. Круто. Тот, что с яблоком, вдруг вздохнул. Значит, уедешь? Придется, скривил физиономию мальчишка с апельсином. Там написано, что подправили ответ с совой. Я ее ухватил, подмышкой зажал ух, и здорово клеваться, зараза. Ну, накорябал, мол, а если я не хочу, на завтра ответили, все равно надо. Типа меня в эту школу с детства записали, какой-то там магический контракт, так что я обязан там отучиться. Бред какой, покачал головой его приятель с яблоком. Средневековье, это у меня мать русскую литературу любит, читала тут про кого-то, мол, мать была еще им беременна, а парня уже записали поручиком какого-то там полка. А если бы девчонка родилась, вот смеху бы было, тогда ж не умели определять. Ага, а мне вот не до смеху, фыркнул тот и поправил очки. С одной стороны, оно, конечно, прикольно, а с другой, я вообще-то ветеринаром хотел стать. Ничего, будешь всяких единорогов лечить или кто там водится, рассмеялся первый. Какая тебе разница, так-то оно так, очкастый почесал в затылке. Да есть тут какой-то подвох, но я разберусь. Ты забыл добавить, не будь я Гарри Поттер, заметил его приятель. Умеешь ты ободрить, Терри, засмеялся тот. Но правда, если можно оттуда свалить, точно свалю, только вот в школе много пропущу. Так ты учебники с собой возьми, предложил Терри, запулив очередным огрызком куда-то в сторону. А задание я тебе присылать буду, если получится. А почему бы и нет, снова почесал в затылке Гарри. Я пока не до конца во всем разобрался, вроде как рассказывать о волшебном мире обычным людям нельзя. Но тетка моя точно о нем знает, и о школе тоже, но никто с ней ничего не сделал, так что я могу писать письма ей, а ты заноси задачки и что там еще из заданий, я предупрежу. Она же довольна будет, не хочет, чтобы я был ненормальным. А потянешь две программы-то? Спросил Терри серьезно. А у меня что, выход есть? Хмуро спросил Гарри, дожевывая апельсиновую шкурку. От этого зрелища его приятеля привычно передернуло. Цитрусы Поттер мог потреблять в любых количествах и совершенно безотходно. Попробую. Гарри, раздался пронзительный женский вопль. Обедать, быстро. Гарри, так, я пошел. Тот живо спрыгнул с толстой ветви развесистой яблони, а то она всю округу на уши поднимет, а про остальное потом договорим. Всегда есть наш шифр, флегматично сказал Терри, догрызая третье яблоко. Хрен его кто поймет, так что пиши, но, я буду по тебе скучать, и по нашей школе, и даже по кузену. Гарри, да где же ты, наказание мое, иду, тетя Туни, рявкнул в ответ тот, пожал липкой от апельсинового сока рукой руку свесившегося с дерева Терри и галопом ринулся к дому. Уже бегу. Один. Привет, щитовка цитрусовая. Получи свои задания. Учти, у нас новый классный руководитель, сказал, гонять будет нещадно. Я с ним поговорил, ситуацию объяснил, тот сказал, что поможет, если ты совсем там загибаться начнешь. Смотрел так жалостливо. Наверное, самого когда-то в частную школу запихнули. Как оно там у вас? Давай, рассказывай. Хотя бы коротко, а то бедная сова замоталась уже, а твоя тетка на меня волком смотрит. П.С. Дадлик попытался на меня наехать. Я сказал, что если он меня хоть пальцем тронет, ты, когда приедешь, превратишь его в поросенка. Ничего, привет, яблоневая плодожорка. Спасибо за задание, я пока вроде успеваю. Готовые буду тебе посылать, ты попроси учителя, чтобы хоть краем глаза глянул. Ну или со своими сличай, чтобы я знал, где облажался. Писать придется столько, что сова с неба навернется. Приеду на каникулы, будет тебе подробный доклад, а пока скажу только одно. Это их хваленая школа, мрак, какого поискать. И еще страшно бесит, что меня все узнают по кретинскому шраму и называют мальчиком, который выжил. Короче, я знаменитость. Ведь просил же тетю отвезти меня к пластическому хирургу и убрать эту пакость. Так нет, шрамы украшают мужчину. А теперь оказывается, это не просто так, но писать об этом я не могу. Все с глазу на глаз. П.С. Правильно все сказал, только не в поросенка, он тогда счастлив будет жрать от пуза и спать, а в канарейку. Пусть почирикает. Привет, вредитель. Мистер Джонс сказал, что проверять твою домашку не сможет. У него дел и так выше крыши, а ты вдобавок в школе уже не числишься. Но если я как бы от себя вопрос задам, то объяснит без проблем. Так что помнишь, даже если тебя съели, у тебя минимум два выхода. Вот, нашелся один. И слушай, какого хрена ты не завел свою сову? Ты же говорил, что можно. Присылаешь каждый раз разных, у нас тут люди уже шарахаются. И давай-ка ты их ближе к ночи шли, что ли? Совы днем, это уж как-то чересчур. А славой пользуйся, лишнее разве? Кстати, друзей завел уже? П.С. Дадлис компании теперь обходит меня 10-й дорогой. Привет, яблоневый клещ. Отлично, я знал, что на тебя можно положиться. Я как приеду, сам схожу в школу, поговорю с мистером Джонсом, а то неловко как-то получается. Как он? Кстати, ничего, дядька. А то тут что не учитель, то ходячие пособия для психиатра. А свою сову я не хочу. Личную и выследить могут. А мало ли, что? Да и не умею я с ними толком обращаться. Еще можно было кота или жабу, но это я потом уже узнал. Может, котенка куплю, он хоть теплый и пушистый. А вот какой от жаб прок. А, да, еще один пацан держит крысу. Вот уж гадость так гадость. Я их и так не переношу, а это облезлая какая-то, старая, он говорит, в наследство от старшего брата досталось, БРР. С друзьями пока не задалось, тоже дома объясню. А вообще, я тебе скажу, общага – это ужас. Спрятаться тут можно только в библиотеке, да и то там постоянно кто-то торчит. П.С. Так держать. Привет, белокрылка. Мистер Джонс – отличный дядька, строгий, но зря горло не дерет и вообще спрашивает по уму. Так что, думаю, договоритесь. Про сову понял, логично. Хочешь, присмотрю тебе котенка? Тут у мисс Фиг вроде бы пополнение наметилось, а ты ее котяр знаешь. Или лучше у кого другого, заодно и с крысой проблему решишь. Насчет общаги, мои тебе соболезнования. Я как-то в летнем лагере побывал, потом неделю заикался. В общем, чувствую, впечатлений у тебя масса. Жду не дождусь, когда приедешь. Хочешь, встречу? Привет все, у меня вредители только неприличные остались, пошли по второму кругу, что ли? Встречать не надо, дядя Вернон на вокзал за мной приедет, а уж потом мы с тобой оторвемся. Котенка не бери, мне тут не до него, а животину жаль, одичает, а то и вообще сдохнет. Скоро буду, жди. 2. Гори, гори, надрывал кто-то глотку у ворот дома семьи Дурсль. Выходи, дружок твой явился. Недовольно поджала губы Петуния Дурсль. «Давай быстрее, да марш на улицу, пока он всю улицу не переполошил». «Конечно, тетя!» Преувеличенно радостно воскликнул Гарри, перетирая посуду, и тут же виртуозно кокнул тарелку. «Ой, жалость-то какая! Вот если можно было бы на каникулах колдовать, я бы ее мигом починил. Иди отсюда!» Замахнулась на него тетка полотенцем. «Я лучше сама закончу. Спасибо, тетя!» Выпалил он на бегу. Выхватил из вазы с фруктами пару яблок и апельсин, сдернул с вешалки куртку и был таков, чтоб к ужину был, крикнула она вслед, но Гарри уже и след простыл. Нет, это и впрямь не ребенок, а наказание. За калиткой Гарри и Терри обменялись приветственными тычками, сунули друг другу по горсти снега за шиворот и радостно уставились друг на друга. «Ну, ты как?» – спросил Терри. «А ты? А я чего? У нас ничего нового, ты лучше рассказывай». «Пошли на наше дерево, лучше на большую яблоню», — мотнул головой Гарри. «Оттуда видно далеко, Дадли точно не подберется и не подслушает, и не влезет, больно уж толстый». «Ну, он теперь не такой уж толстый», — фыркнул Терри, шагая за ним. «Он боксом занялся, с него там 7 потов сгоняют, а он маменьке даже и не жалуется. А ты откуда знаешь?» прищурил зеленый глаз Гарри. «Так мой старший брат в секции помощником тренера работает, не знал разве?» — хихикнул тот. «Ну-ка, залезем, или обледенело?» «Залезем», — уверенно сказал Гарри и принялся карабкаться на огромную развесистую яблоню. «Давай руку, отличненько, апельсин будешь, ты ж знаешь, что у меня на них аллергия», — скривился Терри. «Лови яблоко», — расхохотался тот и кинул ему фрукт. Оба одновременно запустили в зубы в добычу и оба же одновременно вытаращили глаза. «Это еще что? Да они же восковые», — понял Гарри. «А, это, наверное, миссис Дурсли решила обезопасить кухню от твоих налетов», — захохотал Терри, укладываясь животом на толстенную ветку и свешиваясь с нее на манер сытого леопарда. «Хитро, о, ты там смотри, вместо йогурта клейстер какой-нибудь не выпей, буду бдителен», — пообещал Гарри, устраиваясь в развилке дерева. Уф, накрылся перекусом. «Ладно, давай, спрашивай, а то я не соображаю даже, с чего начать». Терри задумался, сдвинув полосатую вязаную шапку на затылок. Стали видны рыжевато-каштановые вихры. На что оно вообще похоже? И, кстати, тебе можно об этом рассказывать? Я тебе письмо показал, и мне ничего за это не было, ворчливо отозвался Гарри, роясь по карманам. «О, шоколадка, будешь, у меня аллергия на шоколад», простонал Терри. «Говори давай», теперь задумался Гарри, непроизвольно теребя отросшие черные волосы. «Оно как-то чересчур сказочно», сказал он наконец. «Наверное, чтобы новички, которые вроде меня, не ошалели сразу. Или наоборот, ошалели и не задавали лишних вопросов. Хотя лучше бы нормально посадили в классе и вели занятия, а тут просто цирковое шоу было». Терри, от удивления приоткрыв рот, слушал и про огромный замок, и про зачарованный потолок большого зала, и живые портреты, и призраков, и церемонию распределения, и про факультеты. «Так ты куда попал-то?» — выдал он все-таки. «По твоим замашечкам, тебе либо на Гриффиндор, либо на Слизерин». «Ха, шляпа так и сказала», — довольно улыбнулся Поттер. «А я им все испортил. То есть, то и есть. Я сейчас тебе про народ расскажу, поймешь». Он снова почесал в затылке. «Смотри, только я в этот поезд забрался, ко мне косяком пошли желающие дружить. Вернее, один еще раньше набивался, когда тот великан, ну, я тебе говорил, его Хагридом звать, меня провожал за покупками. Этот пацан, сынуля какого-то там то ли лорда, то ли милорда, в общем, голубая кровь. Я так подумал, пригодится еще воды напиться, не стал с ним ссориться, это всегда успеется». Гарри откусил от шоколадки, сел, короче, в купе, только книжку открыл, еще один ломится, рыжий такой, я их семейство еще на перроне приметил, дурак дураком, честное слово, одет жуть как, еще крыса это. Причем я потом об этой семейке наслушался, куча братьев, старший в министерстве служит, другой в банке, третий в драконьем заповеднике. Он перевел дыхание. «Ну не знаю, может, один бумажки туда-сюда носит, второй подметает, а третий навоз выгребает, но новую одежду пацану уж могли бы купить». Этого я вежливо выставил. Едва от него избавился, девчонка заявилась. «Лохудра, каких поискать?» Тут он подумал. «Хотя так вроде и ничего, только зубрилка, сразу видно, и неурожденная волшебница, у нее предки, обычные люди. Так чего ты ее сразу отшил, замутил бы с ней, Терри». Гарри сел ровнее. «Как говорит дядя Вернон, я уже не в том возрасте, чтобы дружить с девчонками, но еще не в том, чтобы за ними ухлестывать. Вот через пару лет всех расхватают, останутся одни корявые дуры», — флегматично сказал тот. «Ничего, переживу, мне что, на этом Хогвартсе свет клином сошелся?» — прищурился Поттер. «Говорят, в Шармбатоне, это тоже волшебная школа, вроде в Европе, сплошь роскошные девицы. Ну да черт с ней, с зубрилкой. Еще кто? А, только ушла Лохудра, на пороге толстый пацан. Не такой кабанище здоровый, как Дадли, а ну, пухленький. Жабу потерял. Вот этого я оставил. Ну-ка», — Терри сел на ветку верхом. «Почему? А мне его взгляд понравился. Помнишь Джимми Макейра, которого всегда колотили? Он тоже был толстый. У этого такой же. Ага, только Джимми утонул на запруде. Ага, только он мелкую тот спас, не умел ведь плавать, а в воду все же прыгнул и вытолкнул дуру. Таких надо поближе держать», — серьезно сказал Гарри. «Мало ли, а остальные?» «Да я даже и не вглядывался», — пожал плечами Поттер. «Смысл? Вот старшие братья того рыжего, близнецы, те вроде прикольные ребята, но до мелюзги им дела нет, а жаль». Помолчали. «А что ты испортил-то?» — нарушил тишину Терри. «Угадай», — гадко усмехнулся Гарри. «Я же не идиот, я историю Хогвартса пролистал, да и ушки на макушке держал». Хагрид много о чем протрепался. «Все думали, что я попаду на Гриффиндор, как родители. А оно мне надо, там народ буйный, со Слизерином вечно на ножах. Рейвенкла я бы не потянул, там слишком уж умные ребята, так что я уговорил шляпу отправить меня на Хаффлпаф. Ты бы видел их рожи». Терри заржал так, что чуть не рухнул с дерева. Директор чуть бороду не сживал. Остальные, по-моему, просто ошалели, а я сижу такой невинный. Невинный, ты. А кто мог им рассказать, что я в прошлом году кабинет биологии подорвал? Да и вообще, вздохнул Гарри. У нас гостиная тихая, уютная. И, главное, всегда помогут, если попросишь, а так, никто ни на что не обращает внимания. Хоть ты отжимайся, хоть пресс скачай. Турника вот нет. Он съехал из развилки и несколько раз подтянулся на толстом суку. Надо попросить кого-нибудь из старших научить, как его наколдовать. Да-да, а то ты форму теряешь, фыркнул Терри. Сам попробуй на обледеневшем суку подтягиваться. Тот влез обратно. Жуть вообще. Никакой физкультуры. Да ты гонишь. Честное слово, Терри, ничего. Ни площадки спортивной, ни бассейна. Я там такое озеро шикарное увидел, думал, поплаваю, пока еще тепло. Нельзя. Там, оказывается, гигантский кальмар живет, русалки и еще какая-то пакость. Не могли вывести, что ли? Только вот в гостиной или пустом зале позаниматься. Гарри недовольно фыркнул. Этак да для меня и вправду голыми руками заломает. Угу, заломаешь тебя, такой конь вырос, вздохнул тот. Кормит на убой, что ли? Это да, этого не отнять, подумав, согласился Поттер. Много, вкусно, но тетя Туни все равно готовит лучше. Ну, когда в настроении. А чем же волшебники занимаются-то? Что, у них вообще спорта нет? Подумав, спросил Терри. Есть, мрачно ответил Гарри. Кретинская игра под названием Квиддич. На метлах, типа керлинга, что ли? Какой керлинг? Тот подпрыгнул на ветке. Народ садится на метлы, взлетает и валяй, круши. Но, Терри, таких идиотских правил я в жизни не видел. Тот всем своим видом изобразил внимание. Сперва рубится нормально. Ворота там, атакующие, защитники, вратарь. Почти как в футболе, только можно нехило огрести. Мечи тяжеленные и носятся как сумасшедшие, а потом появляется снитч. Это что, шарик такой с крылышками, летучий, ясное дело, изобразил пальцами Поттер. И чей ловец его поймал, того и игра. Ну, за редким исключением, не понял. Ну, тот покачался, придумывая сравнение. Ну представь матч Бразилия-Аргентина. Счет 2-3, самый напряженный момент. И тут на поле выкидывают второй мяч, и игрок со скамейки запасных бежит. Хватает его, и счет становится 15-3. Так понятно, идиотизм, сказал Терри, почесав за ухом. Я тоже им так и заявил. Хорошо, на Гриффиндоре есть один пацан, с ним можно о футболе перетереть, хоть мы и за разные команды болеем. Да и вообще, добавил Гарри, летать на метле западло. Сам прикинь, прикинул, хихикнул тот, ерзая на суку. И я догадываюсь, что именно ты им сказал. Только то, что выше метра ладно. Двух с двух я уже падал, не смертельно я не взлечу, пока мне страховочную сетку внизу не натянут. Я что, самоубийца? Нет, ты послушай. Гарри тоже сел на ветку верхом. Ты зацени технику безопасности. Первый урок полетов, Слизерин с Гриффиндором, я пошел посмотреть, на что это вообще похоже. Половина ребят вообще метлой только подметала, ну, из тех, кто пылесоса в глаза не видел, и сразу вперед, выгнали их на поле, и летите, голуби. У того толстого парня метла взбрыкнула, он шмякнулся и сломал, спасибо, не шею, а только руку. Училка его увела лечиться, никого за себя не оставила, и ты не мог не влипнуть, мягко сказал Терри, а вот и не угадал. Самодовольно хмыкнул тот, у толстяка, когда он падал, вывалилась напоминалка, такой шарик, ну типа органайзера. Малфой, это аристократик мой знакомый, ее хвать, и давай речь толкать, мол, вот бесполезный тип, руки из задницы растут, ну и все такое, а вторец, так я не успел, рыжие лохудра первыми поперли, а он на метлу прыг и говорит, догоните и отберите, сам-то он хорошо летает, они с рыжими устроили гонки, в общем, когда училка вернулась, всем троим влетело, ну а ты-то что, а что я, Гарри потянулся, пока Малфой от рыжего улепетывал, напоминалка опять выпала. Я не говорил, там же в мантиях надо ходить. Одно хорошо, Карманы большие и под полой много чего спрятать можно, зато если перекувырнешься, эта хламида у тебя тут же на голове окажется. Ну вот шарик и упал, я его подобрал и отнес Лангбаттому, это толстый, так что всем нагорело, а я хороший, и летать так-таки не будешь, поддел Терри, я читал, что можно и без метлы. Так, да, если научусь, серьезно ответил тот, или на звере каком-нибудь крылатом, вот было бы прикольно, на драконе, а на палке, нафиг. Я Малфою так и сказал, когда он начал распинаться, что, мол, в сборную первокурсников не берут, и он от этого страдает, мне мои яйца дороги, а кому не дороги, скатертью дорога, либо у таких их вообще нет, так что и терять нечего. Много зубов выбили, да они не сразу поняли, что я наговорил. Я успел сдернуть, фыркнул Гарри, а потом уже неинтересно. Пофыркали да и успокоились, но задумались. Еще бы они не задумались. Ты еще обещал про сам замок рассказать. А, это прямо мечта Ишера, вздохнул Гарри. Говорят, его строили основатели, но если так, то они были на всю голову больные. Лестницы двигаются, ступеньки исчезают. Куда идти, хрен поймешь. Помнишь, мы в первом классе по нашей школе плутали? Так вот в Хогвартсе. В 100 раз хуже. Или это вместо физкультуры. Пока дойдешь до нужного кабинета, взмокнешь. Призраки еще, полтергейст. Кстати, за рогатку спасибо. Ну, я так и знал, что она тебе пригодится. Довольно улыбнулся Терри. Шариков еще надо? Да, и побольше. Я приспособился с верхних галерей пулять. Ну, когда в старосту, когда старшекурсницы в корму. Так что расход приличный. Обычно-то говоришь отца, шарик, и он обратно прилетает. Но иногда не выходит, сконфуженно ответил тот. Давай про занятия, потребовал приятель. Халява, сэр, коротко ответил Гарри. Смотри, историю ведет призрак. На ней все спят, да и нафига мне знать, какой гоблин против кого поднял восстание в 1000 лохматом году. А если что, в учебнике все написано. Самое интересное, это чары, трансфигурация и зелья. Остальное попозже будет. А гербология тьфу. Малой я у тети Туни цветов в саду я перекопал, на остальное я вообще забил, и я одного не понимаю, зачем писать сочинение чуть не на каждое занятие, там смысла-то, взял, перекатал из учебника, пару своих слов добавил, ну, ты так и делаешь, конечно, ядовито сказал Терри, я у старшекурсников научился перо зачаровывать, гордо сказал тот, быстренько книжку проглядываю, отчеркиваю, что надо, оно само строчит. А я потом вывод приписываю, и готово. Да и все равно, оно ж моим почерком корябает, а ты знаешь, какой он у меня. Угу, хрен чего разберешь, во-во. Так что, по-моему, никто мои каракули не читает, лепит удовлетворительно, и все. Кроме, подумав, добавил Гарри, препода, который зелье ведет. Этот все читает, от и до, и ругается страшно. Аж заслушаться можно. Я за ним иногда записываю даже. А так перо скрипит себе. А я пока домашку по математике решаю или сочинение пишу. Кстати, как оно там у нас-то? Мистер Джонс говорит, что ты неплохо успеваешь для заочника, утешил Терри. Но как ты намерен сдавать на аттестат? Заколдую комиссию, улыбнулся Гарри. Я уже тогда буду совершеннолетний для волшебника-то, так что... А что тебе мешает заколдовать ее просто так и получить аттестат даром? Фу, это не спортивно, ответил тот, раскачивая ногами. И я все равно ничего знать не буду, и какой смысл? А в остальном, чушь в этом Хогвартсе. Сказал слова и махнул палкой так, вышло одно, иначе, другое. Неинтересно, серьезному все равно не учит. Я уже расспросил, а нафига мне знать, как превращать мышь в кружку? Или вот прорицание... Вообще оборжаться можно, училка, по-моему, не просыхает, так что любую чушь неси, ей без разницы, чем бредовее, тем лучше. В общем-то, повторюсь, если честно, то единственное стоящее занятие, зелье, но к учителю поди подойди, сожрет. Вроде нашей мисс Линдси, помнишь, в начальной школе, об учителях ты еще не говорил толком, оживился Терри, валяй. Так, Гарри снова подергал себя за волосы, директор Дамблдор. Как бы его тебе описать-то, Гэндальфа представь, книжку помнишь, ну, балахон, шляпа, борода, только что посоха нет, представил, во, только этот не в сером, а в сиреневом или голубеньком с блисточками и звездочками, еще колокольчики в бороде и очки, и взгляд такой добрый-добрый, господи, жуть какая, искренне произнес Терри, ага, победоносно сказал Гарри, с виду дурак дураком, но, знаешь, иногда как взглянет, так дрожь пробирает. Я вообще ему стараюсь в глаза не смотреть. Вдруг он мысли читать умеет, я о таком уже слышал. Так что я ему или в бороду пялюсь, если спрашивает о чем-то, или на кончик носа, или на переносицу, закончил его приятель. Знаю, этот твой фокус, бесит страшно. Еще кто? Потом его заместительша, Макгонагалл, такая сушеная вобла, пожилая уже, но она ничего, не особенно вредная, хотя строгая, трансфигурацию ведет. Она у Гриффиндора деканит, вот не повезло ей. Кстати, она в кошку умеет превращаться. Потом наша деканша, мадам Спраут, вообще мировая тетка, она по гербологии, это вроде нашей ботаники, только растения волшебные, ясен пень, некоторые и сожрать могут, пояснил Гарри на всякий случай. У Рейвенкла деканом Флитвик, это, я тебе скажу, нечто, он мне ростом по пояс, говорят, он полугоблин, а такое бывает, ну, если Хагрид полувеликан, блин, вот это зоопарк, восхитился Терри. Слушай, ну я еще могу допустить, что какая-то извращенка польстилась на гоблина, хотя ты их так описывал, что это вряд ли. Ну ладно, пусть гоблин изнасиловал тетку, но великаны-то, они ж, наверное, огромные, да я сам никак в толк не возьму, как это возможно, сознался Гарри. Обычный человек на великаншу не залезет, а если великан ГМ, баба лопнет, завершил тот, и оба гнусно заржали. Но вообще мысль у меня на этот счет имеется, сказал Гарри, есть такая штука, оборотное зелье, выпил и превратился в кого-то другого на время, и вроде бы это не только с людьми работает. Я не хочу знать, откуда взялись кентавры, пробормотал Терри, гони дальше, что ли. Ну, прорицательша есть, Трелани, про нее я говорил, потом еще один долбанутый, Квиррелл, защиту от темных искусств ведет. Он-то почему долбанутый, а он в тюрбане ходит и чесноком обвешивается. Воняет знаешь как, говорит, вампира боится. Точно, зоопарк, вздохнул Терри. Мадам Хуч, это по полетам, загибал пальцы Гарри, и еще великий и ужасный слизеринский декан Снейп, как раз зельевар. Так чего в нем такого ужасного, орет громко, тебя ж этим не пронять. Это да, согласился Гарри самодовольно, орать на меня бесполезно. Тетя с дядей закалили, но вообще народ трепещет, особенно гриффиндорцы. Прозвали его ужасом подземелья и сплетничают, что он в летучую мышь умеет превращаться. Хотя вообще внешность у него такая, что только в роли вампира и сниматься. И еще он от чего-то с самого первого дня ко мне цепляется. Может, из-за почерка? Вредно спросил Терри. Неа, помотал тот головой. Прикинь, он на первом же занятии меня поднял и давай спрашивать. Хорошо, я перед уроком учебник пролистал, так что на несколько вопросов все-таки ответил, но он все равно недоволен остался. Ну а вообще это выглядело, как если б мистер Штильман 1 сентября кого-нибудь спросил, почему фараон на Нунах развязал войну с царем Домнипах, в каком году до нашей эры это было, умное слово забыл. О, к каким экономическим последствиям для региона это привело. Причем мы этого еще вообще не проходили. Народ прямо удивляется. Значит, причина таки есть, сказал Терри. Только ты не знаешь. Он мою фамилию как услышит, так аж перекашивает всего, пожаловался Гарри. Что-то тут не то, надо будет порасспрашивать старшекурсников, может они чего знают. Причем предмет-то мне нравится, я и занимаюсь нормально, но это вообще единственный предмет, где я выше ожидаемого получаю иногда. Правда? Каждый раз Снейп мне оценку с таким видом ставит, будто его стошнит сейчас. А что это за предмет вообще? Типа химии? Ну да, мешаешь всякую дрянь, варишь, получаешь тоже какую-нибудь дрянь с интересными свойствами. Я тут пару учебников у старших курсов подцепил, ао, он закатил глаза. Но это, конечно, мне пока не по силам. Я смотрю, ты все больше со старшекурсниками общаешься, заметил Терри. Ну а что такого? С ровесниками неинтересно, они или упоротые, или тупые. Ну, есть пара нормальных ребят, конечно, ну и что, а старшие много интересного рассказать могут. Ну, что принято, что нет, чего лучше не делать, а на что глаза закрывают. Гарри ухмыльнулся, где какие потайные лазы. Это все думают, что у нас самый тихий и мирный факультет, да только забывают, что на гербе-то барсук. Да, а барсука лучше не злить, хмыкнул тот. Проходили. Ну и помогают они, конечно. Конспекты старые дают и все такое. Ясно, Гарри Поттер в своем репертуаре, небось, невинными глазками похлопал, рожу ангельскую состроил, теперь тебя все обожают. «Ну не все», — самокритично ответил Гарри, «но большинство, они наивные такие, особенно кто не с обычными людьми жил, прямо обманывать стыдно, тебе, стыдно». Терри потянулся и потрогал лоб приятеля, «жара вроде нет, ну да ладно, вернемся к тому учителю, ты над ним никак не шутил, а то знаю я тебя, шутил», — покаянно ответил тот, «но уже потом, я спросил у него, можно ли из волшебных ингредиентов сварить что-нибудь типа манала? За это с меня 10 баллов слетело. Никакого чувства юмора у человека. Что за баллы такие? А, забыл рассказать. Там дурацкая система. Например, ответил правильно на уроке. 5 баллов. И это идет в зачет всему факультету. Накосячил или схулиганил. Ну или там после отбоя поймали. Минус 5 баллов. И тоже на общий счет влияет. В конце года меряются. У кого больше? Победитель получает кубок школы. Ой, да, квиддичный счет сюда тоже приплюсовывается. Так что за баллами этими все гоняются. Он помотал головой. Мне пофиг как-то, что мне с тех оценок, а вот девчонки расстраиваются, это да. Парни мне хотели морду набить, но, уточнил Терри. В итоге мы мирно, в обнимку пошли в больничное крыло, синяки сводить, довольно ответил Гарри. Ну, как система. Бредовая, согласился его приятель. Ну чего, всех вспомнил. Там есть совершенно чумовой завхоз. С виду такой старый пень, но школу знает, как свои 5 пальцев. Еще бы, если он волшебник-то. Он сквиб, пояснил Гарри. Бывает такое, что у волшебников родится ребенок без способностей. И не туда, в смысле, в волшебный мир, не сюда. Вот он в школе и работает. Нарушителей режима ловит и все такое. Навострился за столько-то лет. Кошка у него тоже прикольная, походу, сторожевая. Чуть кто где натворил, она тут как тут, а хозяин следом. И пожалуйте на отработки. Чего? Ну это наказание такое. Ничего особенного, вроде как у нас после уроков оставляют. Класс там отдраить, причем без колдовства, посуду лабораторную перемыть, ерунда, в общем. Написать на доске 100 раз я больше так не буду, съязвил Терри. Это тоже бывает. Сознался Гарри, но по мне уж лучше полы мыть, все какая-то польза. Я у тети Туни так навострился безо всякого волшебства, что аво-го, делов-то. Я к этому Филчу пару раз угодил, ничего ужасного не случилось. Ну ворчит, ругается, но за дело же, да и понять его можно, подумав, добавил он. Прикинь, из дядьки песок сыплется, а его любой первокурсник заколдовать может, а ему только ругаться и остается. Ну я взял, помыл. Чего он велел, перила отполировал, он попыхтел и успокоился. И чего его остальные терпеть не могут, не пойму. Волшебники, фыркнул тот, куда им голыми руками-то, западло, небось. Ага, похоже на то. Слушай, я уже задницу отсидел, да и холодно. Пошли, поедим чего-нибудь. Не дожидаясь ответа, Гарри спрыгнул на земь, поймал не удержавшего равновесия Терри, хлопнул того по спине и потащил за собой. «Три. Нет, Гарри», — говорил Терри с набитым ртом. «Должна быть какая-то причина, почему этот Снейп до тебя докапывается. Да он никого не любит», — пробубнил тот, дожевывая горячий пирог. «Лангбаттома вообще не выносит, я слышал. Тот постоянно что-то взрывает. Даже то, что взорваться не может по определению. Вот». Терри поднял палец. «Но он же не с первого взгляда его не взлюбил. А за дело. А ты говоришь...» «Тебя, сразу, и правда». Гарри проглотил остаток своей порции и взялся за стакан. Знал бы ты, как я соскучился по Коле в этом долбанном Хогвартсе. А там нету, нету, там или всякие соки, обычно тыквенный буэ-э». Тот сделал выразительную гримасу, ну или чай можно выпросить. Еще все хлещут сливочное пиво, а меня от него выворачивает. Подозреваю, что их бы от Колы вывернуло, фыркнул Терри. «Кстати, мысль», – оживился Гарри, – «захвачу с собой пару бутылок и угощу чистокровных. Полукровки-то наверняка пробовали, а эти? Ты меня с мысли не сбивай», – щелкнул его по лбу приятель. «Мы говорили о причине неприязни. Думай давай», – воцарилось молчание. «Нифига на ум не приходит», – развел руками Гарри. «Может, просто рожа моя не понравилась? Я ж красавец хоть куда. Как дядя говорит, клейма некуда ставить. Рожа, говоришь?» Терри прищурил светло-голубые глаза. «А помнишь, твоя тетя вопила, что ты вылитый папаша, наверняка пойдешь по его стопам и все такое. Это когда я кошку нечаянно в пылесос затянул, или когда с крыши за соседями подглядывал, или когда Дадли к стулу приклеил, или, неважно, когда. Но я это точно несколько раз слышал, а раз даже я слышал, то тебе она это твердит постоянно. Стой, Гарри оторвался от соломинки. Точно, ну я же говорю, да нет, в Хогвартсе преподы через одного повторяют, как я похож на отца, и сокрушаются, что я не на Гриффиндоре учусь, как они с моей мамой. Уже интереснее, потер руки Терри. А этот твой Снейп тоже там учился? Ага, походу, у нас тут других школ и нет, только он слизеринец. Может, твой отец его доводил, как ты сейчас, вот он и... Не, Терри, не сходится, помотал головой Гарри. Снейп не настолько старый, ему на вид лет 40, а на самом деле, кажется, меньше, просто выглядит хреново. Вот, Терри воздел палец с видом Шерлока Холмса, разгадавшего загадку века. Теперь сошлось, не знаю, какая разница в возрасте у них с твоим отцом, но они с разных факультетов, и учиться вполне могли в одно время, ну там плюс-минус пара лет, плюс, как ты сказал, Слизерин с Гриффиндором на ножах, а значит, папаша его сильно достал, либо они друг друга достали, заключил Гарри. Как Филч сказал, отец был тот еще хулиган, а я теперь расхлебывай, ну что теперь делать, интересно, чего они не поделили, да мало ли, может, подружку, кто теперь разберет, отца не спросишь, с ней по тем более, он меня на месте испепелит. Эй, эй, ты чего окаменел, пощелкал пальцами Терри. Мне еще все твердят, произнес Гарри задумчиво, что глаза у меня точь-в-точь мамины. Так что, детектив ты мой долбанный, они точно не поделили подружку. В смысле, мать мою, ну, я ее понимаю, в общем, отцову фотку я видел, такой, знаешь, мачо, все при нем, мама, красотка, а на с ней посмотреть страшно, если честно. Если он сейчас такой, то в лет в 15 БРР. Ну вот видишь, вздохнул тот. Уж чего там у них стряслось, мы вряд ли выясним, но суть теперь понятна. Прикинь, смотрит мужик в класс, а там копия его старого врага, только глаза, как у бывшей подруги. А его еще и учить надо. Тут у кого хочешь нервы сдадут. Сдается мне, приятель, что не все там так просто, задумчиво произнес Гарри. Директор постоянно на что-то намекает. Снейп подозрительно зыркает, остальные тоже явно что-то такое знают. Может, ждут, что я расспрашивать начну, только фигу. Сам выясню, а не выясню, так и не надо. Меньше знаешь, крепче спишь. А это вот верно, хмыкнул Терри. Давай еще по пирожку, давай, согласился тот. Я тебе еще кое-что о директоре забыл рассказать. Ну, почему я его спрашивать ни о чем не хочу? Понимаешь, он меня как-то для беседы вызвал. Наш староста еще удивился, мол, с чего вдруг, вроде я ничего не натворил. Ну я пошел, конечно, Гарри откусил сразу половину пирога с ревеньем и продолжил с набитым ртом. В общем, ругаться он не стал, в кресло усадил, чаю налил, и давай лимонными дольками пичкать гадость. Ты ж лимоны килограммами жрать можешь, удивился Терри. То лимоны, а то мармелад, пояснил тот. Ну, в виде долек, приторный ужас, я чуть-чуть откусил. И то чуть весь не слипся, но это ладно, вообще, конечно, в кабинете прикольно, портреты эти движущиеся, фиговины какие-то непонятные, феникс в клетке, да ты гонишь, зуб даю, настоящий феникс, прям горит и не сгорает, но это все ерунда, Гарри помолчал, запивая пирог, начинает мне этот добрый дедушка какую-то фигню говорить, я сразу даже не въехал, о чем вообще речь, типа ах, милый Гарри, как хорошо, что ты с нами, бла-бла-бла, зубы заговаривать он мастер, короче, вот, ты вернулся в наш мир, как тебе тут, ну я ему честно говорю, хреново, в общаге жить не привык, электричества нет, не то что на компе, в обычной тетрис и то погонять нельзя, потому что электроника там не работает, пишут перьями на пергаменте, как будто шариковые ручки с бумагой не изобрели еще, в футбол поиграть негде, да и вообще скучно. Ты ему хоть не такими словами-то сказал, участливо поинтересовался Терри. Ну нет, конечно, я паинькой прикинулся, я будто не умею. Еще как умеешь, половина учителей тебя ангелочком считала. Ага, та половина, которым я кабинеты не поджигал, окна не бил, доски мылом не натирал и замки клеем не заливал. Да, ты продолжай лучше, попросил Терри, ероша волосы. Ну вот, начинает директор гнать мне что-то о каком-то пророчестве. Типа, был какой-то темный лорд, прям как в кино, и ему предрекли, что я его уничтожу, но он решил успеть первым. В итоге родителей моих он замочил, а со мной не вышло, почему, хрен знает. Вроде от меня заклинание отрикошетило, Гарри показал на шрам на лбу, и по нему попало, он коньки и отбросил. Только не совсем, сам знаешь, темные лорды, они такие. Ага, и теперь тебе надо его до конца убить, проявил догадливость Терри. Лбом, это у тебя, я так вижу, самое прочное место. Сам сейчас по лбу получишь. Но вообще да, надо его укокошить. Только фиг знает, когда и где он объявится, если вообще объявится. Ну, я сижу, смотрю уже на старика, как на полоумного, и тут он выдает. Тот прокашлялся и заговорил скрипуче и вкрадчиво. Ах, Гарри, мальчик мой, мы были вынуждены отправить тебя к этим ужасным маглам. Кто такие маглы? Спросил любящий понимать все до мелочей приятель. Это они так обычных людей называют. Не перебивай. Короче, вынуждены были отправить к ним, потому что тетя Туни, родная сестра моей матери, поэтому в ее доме я под какой-то там кровной защитой и всякая дрянь до меня не доберется. Гарри глотнул еще колы и продолжил. Тебе ужасно жилось, мальчик мой, зато ты был в полной безопасности. Я ему говорю, дедушка, акстись, нормально мне жилось. А он свое, ах, ах, бедный мальчик, над тобой там издевались, я точно знаю. Ну, тут я вообще уже охренел. Я б на твоем месте тоже охренел, признался Терри. Я говорю, мол, чего вы пристали к тете с дядей, нормальные они люди, а что я с кузеном дерусь, так кто не дерется. Нет, говорит, тебя заставляли работать, били, поселили в чулане под лестницей и не кормили. Я вообще уже сижу в шоке по колено. Гарри вздохнул. Нет, ну было дело, ремнем драли и в чулане запирали. Это когда я динамит изобретал и газовую плиту взорвал, там на потолке до сих пор пятно видно. Без ужина тоже оставляли, да можно подумать, у тебя иначе. Было дело, ну а работа? Чего там работать-то? Посуду помыть и пол протереть, пропылесосить? Клумбы прополоть и газон подстричь, в магазин сгонять, тосты к завтраку пожарить, велик труд. Обидно, конечно, что Дадли вообще ничего по дому не делает, но зато он и не умеет ни фига. Ему тостер покажи, так он не найдет, на какую кнопку нажимать. Не горячись так, на нас косится уже, предостерег Терри. Угу, я просто за тетю с дядей обиделся, фыркнул Гарри. Понятно, что Дадли они балуют, а я им не родной сын, ну и что? Дядя Вернан вон даже за руль меня пускает иногда, когда никто не видит, мне уже роста хватает, чтоб до педалей доставать, и зовет, когда в гараже возится, и велик у меня есть. В общем, я это говорю, но вижу, старый пень не слышит, болтает что-то, мол, в каких ужасных обносках ты ходишь. Терри покосился на потертые джинсы приятеля с заплатами и потертостями на стратегически важных местах, жутковатой расцветки свитер под безразмерной курткой и прыснул. Дедуля явно ничего не понимает в современной моде. Во-во, но я уж понял, фиг ему чего втолкуешь, сижу себе и киваю. Думаю, ну, старый хрыч, скажи спасибо, что я ничего еще толком не умею, а то бы я тебе бороду-то подпалил. Хотя чай на него я вылить мог бы, конечно, вздохнул Гарри, только решил сперва узнать, к чему он клонит. В кои-то веки разумное решение, вздохнул Терри. Да только в итоге я ничего и не узнал, подытожил тот. Закончил он все тем, чтоб я хорошо учился, со всеми дружил, ну а на каникулы мне придется вернуться к родственникам. А будто я возражал. Короче, отпустил он меня, я пошел к себе и думаю, а откуда он все знает? Ну, ты понял, за тобой следили, тут же выдал приятель. Причем постоянно, с самого детства. Ты ж у нас дитя предназначения, сейчас точно по шее получишь, пообещал Гарри. Но я тоже так подумал, и стал прикидывать, кто это мог быть. Додумался, а то, наш участок немножко видно с улицы, но именно что немножко, там живая изгородь, а она густая и вечно зеленая. С другой стороны тоже хрен чего увидишь, иначе зачем бы я тогда на крышу с биноклем лазил, а просматривается насквозь он только из дома мисс Фиг. Охренеть, старушка, тайный агент, засмеялся Терри, а некому больше, если только это не кто-то из домашних, но вряд ли. Дадли бы из вредности мог наговорить гадостей, но кто ж ему такое задание доверит, тоже верно, и коты у нее странные, подытожил Гарри. Я таких видел в Хогвартсе у нескольких ребят, поспрашивал, так мне сказали, это не коты, а князлы, и маглам их держать нельзя, так что либо мисс Фиг ведьма, либо в наглую нарушает этот статут о секретности, вот, но в любом случае, о волшебном мире она знает, и обо мне тоже, надо ее котам валерьянки налить, мечтательно произнес Терри. Им приятно, концерт всей улицы обеспечен, не валяй дурака, ткнул его в плечо приятель. Прикинь, я с детства под колпаком, и от меня чего-то ждут, а чего, не представляю. Так ты ж сам сказал, победить этого, темного властелина, лорда, да какая разница-то, и, кстати, чего ему вообще надо было, ну как чего, власть над Британией для начала, чтоб маги правили, людишки не высовывались и знали свое место и все такое, как обычно у темных властей, тьфу, лордов, никакой фантазии, фыркнул Гарри. «Да, у них у всех так», — философски ответил Терри. «Угу, а как мне его побеждать, я понятия не имею. И надо ли», — мстительно добавил тот, — «возьму и присоединюсь. Может, я тоже власти над миром хочу, а я что тогда, к людишкам буду относиться?» «Да, не пойдет», — вздохнул Гарри. «Ну, с этим пока непонятно, разберемся по ходу». «Пошли по домам?» «Нет», — воскликнул Терри, нахлобучивая шапку. «Есть еще одно дело. Идем, идем, не тормози, очкастый. За очкастого схлопочешь», — пообещал тот, волочась на буксире у мелкого, но достаточно сильного друга. «Что за дело? Я тебе подарок на день рождения задолжал», — серьезно сказал тот. «Ты же мне рогатку подарил. Это не считается, рогатка была моя, так что, считай, я ее тебе одолжил, а подарок будет нормальный». «Да куда ты меня тащишь, чокнутый? Вот сюда. А зачем нам туда?» — безнадежно спросил Гарри. «А ты на свои очки посмотри», — вздохнул Терри. «Сколько раз ты их чинил?» «Да хрена», — честно ответил тот. «Я ж не виноват, что первым делом мне пытаются дать в глаз. Хорошо хоть, заклинание теперь выучил, можно без изоленты обойтись, если душку сломаю. А что, зрение выправить у вас там не могут?» — заинтересовался Терри. «Ты говорил, даже кости заново выращивают, а тут, видимо, не могут», — желчно сказал Гарри. «Раз уж главный волшебник всея Британии в очках ходит, вот и пошли, сделаем тебе новую оправу, а то у тебя в этой вид как у ботаника, правда, так и тянет кулаки почесать, ах вон в чем дело-то, оказывается». «Слушай», — остановился Гарри, — «а деньги откуда?» «У матери попросил на подарок тебе», — удивленно ответил Терри. «Она у меня понимающая». Так что не дури, идем. Ну ладно, нехотя согласился тот, позволяя втащить себя в аптеку. Тут было светло, прохладно и немного пахло лекарствами. «Мистер Магуайр», — позвал Терри. «Вот, я приволок пациента, иду». Отозвались откуда-то из глубин подсобных помещений. «Держи его крепче». «Они еще и сговорились», — пробурчал Гарри. «Вообще-то он старый друг нашей семьи. Такое впечатление, что у тебя весь город, либо родственники, либо друзья семьи. А чего ж ты хотел от еврея?» — фыркнул Терри. «Добрый день, мистер Магуайр. Посмотрите, пожалуйста, что с этим можно сделать». Сухой старик с неожиданно темными глазами поглядел на Гарри, на его очки, прищурился и сказал: «Это можно только выбросить», что немедленно и проделал. «Спасибо», — не швырнул очки в мусорную корзину, а положил на стол. «Эй, я же так ничего не вижу», — возмутился мальчик. «А вот, пожалуйте, молодой человек», произнес старческий голос, и Гарри толкнули на жесткий стул. «Сейчас посмотрим, что тут у нас». На нос Гарри села тяжеленная оправа, и мистер Магуайр принялся с бешеной скоростью менять в ней линзы, спрашивая только: «Так видно? А так, нижнюю строчку видишь? Сейчас увидишь». «Готово», — довольно сказал старик наконец. «Вот что, молодой человек, зрением вам надо заняться серьезно. Вы еще будете расти, глаза тоже, а прогрессирующая миопия — вещь неприятная. Учтите, правый глаз у вас видит хуже левого, но это я учел. Он раньше был окулистом», — шепнул Терри на ухо Гарри. «Так что дело говорит, слушай, я бы с удовольствием, сэр», — вежливо сказал тот, — «да только финансы не позволяют». Он выразительно побренчал мелочью в карманах. «Родители?» — выразительно спросил мистер Магуайр. «Сирота», — лаконично ответил Гарри. «Родственники?» Гарри подумал, что дядя Вернон вполне мог бы оплатить ему операцию, но решил промолчать, лишь пожал плечами. Если тот сам об этом не подумал, то он соваться не станет. Кто знает, как на самом деле обстоят дела у дяди на работе, может, все не так уж и радужно, а операция наверняка стоит приличных денег. «Ясно», — мрачно сказал мистер Магуайр. «Ну ладно, с этими линзами ты как себя ощущаешь? Я вижу мир», — честно сказал Гарри. «Офигеть! Какой четкий, оправу какую хочешь, да все равно, лишь бы быстро не ломалась. Подраться, значит, не промах», — хихикнул старик. «Ну, к твоему лицу, пожалуй, подойдет что-то вот такое. А ну, глянь», — в зеркало Гарри пришлось утыкаться чуть ли не носом, но он вынужден был признать, что прямоугольной формы очки идут ему куда больше круглых. Физиономия казалась чужой, но куда более интересной, чем прежняя. «Мистер Магуайр, а можно тонировочку легкую добавить?» — попросил он по наитию. «Раз его зеленые глаза так раздражают кое-кого, есть смысл их спрятать. Модничаешь?» — хмыкнул тот. «Неа», — покачал головой Гарри. «Это по личным мотивам. Да не проблема. Коричневый тебе, думаю, не пойдет, а вот серый будет в самый раз», — кивнул старик и пошевелил губами. «Терри, ты вроде собирался заплатить, дуй к кассе, а заказ будет готов», — мастер подумал. «Через неделю». «Как через неделю?» — воскликнул Терри, оглянувшись. «Гарри через 3 дня уедет. Можно доплатить за срочность», — милостиво согласился мистер Магуайр, и мальчик начал выгребать мелочь из карманов. «А эти очки, молодой человек, пока заберите. Раритет, можно сказать, редкость. Вы их сколько лет носите?» «Да я уже и не помню», — сконфуженно ответил Гарри. «Много. Ну так неудивительно, что вы себе так зрение посадили. Расстояние между зрачками изменилось, впрочем, что я вам рассказываю, вы все равно не поймете. Главное, при первой возможности займитесь этим», — строго велел старик. «Непременно, мистер Магуайр», — тот попятился к двери. «Спасибо, мистер Магуайр, спасибо, мистер Магуайр», — повторил Терри и только снаружи выдохнул. «Ну и ужасный все-таки старик». «Ты как?» «Ничего», — мрачно ответил Гарри. «Спасибо за подарок, только...» «Нет-нет, только не о деньгах», — замахал тот руками. «Пустяки». «Да нет, Терри, не пустяки. До меня только сейчас дошло». Гарри потер лоб. «Ты понимаешь, деньги-то у меня есть. Много денег, по нашим меркам, так даже очень много. Отец был богатым человеком, наследником древнего рода. Я же ходил в хранилище, там всего завались. Да только меня к этим деньгам не подпускают. Вот разрешили взять на учебники, шмотки и всякое такое, и хватит. А ведь я и правда мог бы поменять это дурацкое золото на фунты и сделать наконец операцию». «Так, не горячись», — велел Терри. «Про твои капиталы я краем уха уже что-то слышал, но вроде бы ты их до совершеннолетия трогать не можешь, только основные, это ежу понятно. А у меня еще личный сейф есть, для детей всегда заводит, так вот там на 10 операций хватит, хоть у нас, хоть в Германии, хоть в Японии. А ключа мне не дали, иначе, мол, разбалуюсь». «Гарри, ты таки идиот», — сказал тот. «Если человек теряет кредитку, он идет в банк с документами, и ему выдают новую, а прежнюю блокируют». «Не пробовал?» «Нет, да, я таки идиот», — подумав, согласился Гарри. «Только у меня документов нету. Я понятия не имею, где они и есть ли вообще, а свидетельство о рождении. Ты говорил, что гоблины право владения по крови проверяют», — напомнил Терри. И его приятель чуть не разбил и без того многострадальные очки, с размаху врезав себе по лбу. «Ну, вот видишь, нашел проблему. Пойдем домой, ужин скоро, тебя тетя опять обзовется». «Точно», — мотнул тот головой, и в зеленых глазах загорелся нехороший огонек. «Только сперва завернем в парикмахерскую». «Это еще зачем?» «Сделаю модную стрижку и волосы перекрашу», — мстительно сказал Гарри. «А тетя? Ну а что она мне может сделать? Покричит? Ну...» «Пусть кричит, миссис Фиг порадуется. Максимум, заставит постричься налысо, так на завтра волосы отрастут, было уже такое». «Ой, ну держитесь, Гарри Поттера понесло во все тяжкие», — ухмыльнулся Терри и пошел следом, давать советы. «А ничего так, живенько», — сказал он через час, разглядывая Гарри. Бывший жгучий брюнет превратился в шатена, лохмы стали модной стрижкой, виски подстрижены, челка высоко взбита, на Элвиса смахиваешь. «А я чего и добивался», — вздохнул тот, глядя на свое отражение в витрине. «Окраска облезет, обрастешь, что делать станешь? Так в Хогвартсе школдовать можно. Неужто девчонки не знают заклинаний, чтобы стричься и краситься?» Засмеялся Гарри. «Все, а теперь бегом, иначе тетя Туни меня действительно убьет. Погнали». 4. «Я тут озверею один», — сказал Терри, раскачивая ногой. Они снова сидели на дереве, один с пакетом яблок, другой с полными карманами апельсинов. «Я же буду писать, это не то», — придумал. Гарри чуть не навернулся с ветки. «Я слышал, есть такая штука, двусторонние зеркала. Можно прямо лицом к лицу говорить. Сам я не умею такие делать, но достану у кого-нибудь, хоть у тех же близнецов, ну, если дело с гоблинами выгорит, а то денег нету, и пришлю тебе одно, а это другой разговор», — улыбнулся Терри. «Учебники все взял? Тебе еще мистер Джонс задание написал, сдюжишь, а то, Чем там еще в выходные заниматься? Опять воцарилось молчание. Шифр не забыл? Не хочу я писать прямо. Вдруг этот старикан и правда мысли читает? Не забыл, ответил Терри мрачно. Слушай, а можно, я тебя провожу? Не знаю, честно сказал Гарри. Но я сейчас спрошу у дяди, посиди пока тут. Он спрыгнул на землю и умчался так, что только снег из-под ног брызнул. Вот чумовой, хмыкнул Терри. Поправил шапку и продолжил грызть яблоко. Достойный наследник своей семьи прикидывал, как выгоднее вложить изрядные капиталы Поттера и куда именно, чтобы никому не было обидно. Кроме волшебников, конечно, об этом они с Гарри уже успели переговорить. «Дядя Вернон!» — раздался вопль. «Дядя Вернон!» — в ответ послышалось неразборчивое «бу-бу-бу». «Можно, Терри поедет с нами?» «Ну, пожалуйста, дядя Вернон!» И снова «бу-бу-бу», уже раздраженное. «Ну, дядя Вернон!» «Ну, пожалуйста». Когда Гарри хотел, он мог разговаривать совершенно невыносимым тоном и препротивнейшим голосом, куда там Дадли. В сочетании с его новым имиджем, от которого тетушка долго не могла прийти в себя, лишившись дара речи, это было совершенно убийственно. «Ну, в машине же полно места. Ну, пожалуйста». Ответом было что-то вроде «идите к черту», что означало «Вернон Дурсли сдался». Терри выкинул огрызок и ухмыльнулся. «Едем», — выпалил запыхавшийся Поттер, затормозив под деревом. «Только у родителей отпросись». «А я уже», — невозмутимо ответил Терри. «Я же знал, что твой дядя не устоит». «Сволочь ты», — сказал Гарри. «Да», — согласился тот. «Но лучше, когда у тебя в друзьях сволочь, чем дурак». «Отлично сказано. Кстати, помнишь, я тебе рассказывал про Хэллоуин, про тролля? А то, очуметь можно». «По школе тролли гуляют. А к чему ты это?» «Да про друзей. Я же предупреждал Толстого, чтобы не ходил никуда с Рыжим». «Нет, попёрся. Тролли они, конечно, завалили каким-то чудом, но смысл так рисковать? Они спасали Лохудру», — пафосно произнес Терри. «А господи, от нее и так любой тролль сбежит, либо у него мозги взорвутся», — фыркнул Гарри. «Так вот, я о чем, Рыжий, дурак, чем бежать самому?» Надо было препода посильнее звать. Так это дураку, тот осекся. ГМ, если это даже дураку непонятно, то медицина бессильна. Так о чем и речь. Пошли, дядя уже сигналит. Ага. Кстати, выдохнул Гарри на бегу. Давай себе уже по какой-то одной кличке оставим, а то я запарился паразитов выискивать. Чур, я яблоневая плодожорка, быстро сказал Терри. Тогда я, просто пожиратель лимонов, ответил тот. Потому что быть щитовкой я не хочу. А остальные еще противнее, заметано. 5. Так, а где Поттер? Неприятным голосом произнес профессор Снейп, оглядывая аудиторию. Я здесь, сэр, подскочил тот. Профессор сумел не поперхнуться исключительно недюжинным усилием воли. Узнать ГМ произведение Джеймса и Лили в этом чудовище было сложно. Это что? Спросил он. Где, сэр? Промолчал профессор с огромным трудом. Сядьте, Поттер, приказал он. Итак, летние задания все сдали? «Прекрасно. Теперь приступим к теме занятия. Поттер, где ваше эссе?» – негромко спросил профессор, перебрав свитки на столе. Ненавистный студент задержался будто нарочно, а может и правда нарочно. «Простите, сэр, сию минуту». Тот закопался в сумку, выудил оттуда стопку книг и бухнул на кафедру. «Вот, пожалуйста, сэр, это вы называете эссе?» Поттер, уже с едва сдерживаемой злостью произнес Снейп. «Или вы успели сделаться писателем, издали монографию, я жду ответа». «Сэр, простите, я, может, чего-то не понимаю, но какой смысл передирать из учебников одно и то же?» Спросил тот. Задымчатыми стеклами новых очков глаз почти не было видно, и от этого разговаривать с ним стало намного легче. «Вы задали написать про растительные яды, так я все букинистические облазил, пока нашел вот это и это. И чего, мне все переписывать, что ли? А это вот про грибы. Может, вам будет интересно, мы с другом до дыр зачитали.